Глава 49. Я отшатнулась и упала на пол, не сводя глаз с кошмарной мертвой морды чудовища, будто бы созданного только для того, чтобы уничтожать, разрывать, нести смерть и разрушение. Казалось, своим неестественным существованием оно бросало вызов самим законам жизни. Демон смотрел на меня и, без сомнения, меня видел. Именно до меня он хотел добраться. И почему-то этот его взгляд внезапно показался мне очень осмысленным. Лавка снова скакнула. В этот раз тварь переместилась вместе с ней, так и зависнув над стеклом. Но ненадолго. Демон раскрыл рот и внезапно пронзительно заверещал, завыл, а в следующий момент его с чудовищной силой дернуло назад. Вой резко стих. Я медленно поднялась с пола, шагнула к окну и застыла, чувствуя, как шевелятся волосы на голове. Мы попали в глаз урагана. Урагана, в котором проносились, перевариваясь, осколки целых миров. Грандиозное и одновременно ужасающее зрелище. Я будто закоченела, не в силах смотреть и отвернуться. Сама смерть, чудовищная, равнодушная и вечно ненасытная, крутилась сейчас буквально в метре от моего лица. Ее ледяное дыхание выворачивало легкие. Меня затрясло. Откуда-то пришло знание, что лавка выбрала единственный крохотный островок в самом центре этой жуткой невообразимой воронки, которая только что, мгновение ока, разорвала на части здоровенного демона и поглотила его, даже не заметив. Да что там демон? Казалось, сами галактики сейчас рвутся на части на моих глазах. Если бы лавка чуть промахнулась с посадкой, нас бы тоже перемололо в этой мясорубке вселенского масштаба. Оглушенная эмоциями, я не заметила, как за спиной возник Эйс. Поняла, что он тут, только когда он крепко обхватил меня руками, прижимая к себе и успокаивая, как ребенка. «Тш-ш-ш, тихо, тихо, я с тобой». Больше он ничего осмысленного не говорил, но делал именно то, что нужно. Удерживал меня на ногах, не давая упасть, и согревал своим удивительно горячим телом. Его объятия не оставляли ни единого шанса холоду, ползущему внутри. В этот момент я вообще не думала ни о двусмысленности положения, ни о том, что обычно этот блондин жутко меня раздражает. Вид урагана, пережевывающего миры за окном, произвел неизгладимое впечатление. Да уж, не ко всем чудесам мироздания я оказалась готова. Еще раз посмотреть в окно было выше моих сил, поэтому я спрятала лицо на широкой мужской груди и намертво вцепилась в парня, словно боялась, что он сейчас исчезнет, и мне снова придется остаться с ураганом один на один. Впрочем, Эйс и не собирался меня отпускать. «Сейчас», — шепнул он, на миг отрывая одну руку и, кажется, касаясь окна. «Вот и все. Посмотри, теперь там ничего нет». Я неохотно повернула голову. Окно, казалось, подернулось белесой дымкой. Оно перестало быть прозрачным и матово осветилось, будто с той стороны зашла луна. Урагана теперь и в самом деле не было видно, хотя я не сомневалась, что он там. Лавка почему-то не спешила перемещаться, будто решила подстраховаться от появления новых демонов. И все равно стало намного легче. «Это специальное стекло», — тихо объяснил Эйс. «Его прозрачностью можно управлять». Я кивнула, понемногу приходя в себя. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась. Свет ламп стал более теплым, потолок мягко замерцал, будто звездное небо. На пузыристой стене заплясали отблески пламени из камина. Страх как-то незаметно отошел на задний план, и вперед выступили совсем другие чувства. Пришло осознание, что я стою в кольце сильных рук, плотно прижавшись к мужскому телу. Стало жарко. Я рвано выдохнула, вскидывая голову, и тут же наткнулась на его взгляд, острый, пронизывающий, такой же, как тогда, на кухне, в моей квартире. Но в этот раз он меня почему-то не испугал. Наоборот, Тело странным образом отреагировало на него. Ощущения вдруг необыкновенно обострились. Те места, где мы соприкасались кожей, буквально обжигало. Объятия стали еще крепче, и все равно мне было этого мало. Я схватила ртом воздух, подаваясь ему навстречу. В этот момент камин очень ярко полыхнул, лампочки заметались под потолком стаи встревоженных птиц, а кристалл сам собой разразился громкой динамичной музыкой, сминая атмосферу. Кажется, лавка не собиралась допускать того, что могло произойти. Я вздрогнула и опомнилась. Резко нахлынувшее смущение сменилось вспышкой злости. «Решил воспользоваться ситуацией?» — прошипела я, вырываясь из его рук. «И в мыслях не было, конфетка», — заверил он. «Видела я твои мысли! Все на лице были написаны!» Гад выдал чувственную усмешку и вкрадчиво уточнил. «А хочешь знать, что в этот момент было написано у тебя на лице? Мольба! Так о чем ты так страстно меня просила?» Он попал в цель, отчего я разозлилась еще больше. «Это был момент слабости!» Эйс насмешливо заметил. «Я говорю о том, что было после момента слабости». У меня аж в глазах потемнело от ярости. Что интересно, в ту минуту я напрочь забыла об урагане и думала только о том, как сильно хочу огреть вредного блондина чем-то тяжелым. Накопившиеся эмоции требовали прорыва. «Чего ты добиваешься?» — прошипела я. «Чего тебе вообще от меня надо?» Ляпни он что-то вроде «мне нужна ты», я бы, наверное, бросилась на него, как кошка, и попыталась расцарапать лицо. Но Эйс, кажется, никогда не поступал так, как ожидалось. Он как-то по-другому, по-доброму улыбнулся и ласково ответил. «В настоящий момент я хочу, чтобы ты перестала бояться. У меня получается? Ты пришла в себя?» Злость схлынула так же быстро, как и накатила. Просто испарилась, будто ее и не было. А ведь он прав. Я напрочь забыла об урагане. А теперь, вспомнив, уже не чувствовала того ужаса неизбежной смерти всего живого, сжимающего ледяной рукой горло и неизбывной тоской, выедающего внутренности. Чертов гений! Я кинула взгляд в сторону непрозрачного окна, невольно поежилась и признала. Да, это сработало. Спасибо. Но все же мог бы выбрать и более безобидные способы. Надо было быстро тебя отвлечь и переключить на что-то другое. Так я и сделал. Значит, все ради этого? Эй, неужели я чувствую разочарование? Нет, конечно, нет. Это досада и точка. Эйс глянул на меня так остро, что я вдруг испугалась ответа и поспешила перевести тему. А что это вообще за место? Очередное последствие битвы богов? Он молча кивнул, как-то не спеша вдаваться в объяснение. Кажется, рассматривание моего лица его занимало куда больше. Ясно. Никогда не видела ничего более жуткого. А как ты вообще тут оказался? Эйс наконец перестал смущать меня своим пристальным взглядом и пояснил. Лавка резко выдернула меня из общего зала сюда. Могу ошибаться, но, кажется, она была страшно напугана. Неужели она хотела, чтобы ты меня успокоил? Сомневаюсь. Эйс повел головой, будто к чему-то принюхиваясь. Я чувствую здесь что-то чужеродное. Он шагнул к окну и замер так, будто видел сквозь стекло. Ровно напротив того места, где был демон. Ох, точно! Как можно было забыть? Кажется, этот чудовищный ураган отправил мой мозг в перезагрузку. Ты прав, Эйс. Тут был демон. Огромный, жуткий, и он... Боже, он преследовал меня, прыгая вместе с лавкой через миры. Представляешь? К счастью, его разорвало ураганом. Мне показалось, что блондин даже не удивился, будто уже предполагал такой ответ. «Демон?» — задумчиво повторил он. Что ж, это объясняет, почему я понадобился лавке так срочно. Почему? Быстро спросила я, надеясь на откровенность. Эйс обернулся и заявил с уже набившей оскомину дурацкой интонацией, за которую обычно мне хотелось его прибить. «Ну как зачем, конфетка? Разве ты забыла? Ведь я твой личный телохранитель. Кому, как не мне, полагается защищать тебя от чудовищ?»